6 июня в Пхеньяне в гостинице 25 апреля состоялся банкет в честь делегатов 8-го съезда Детского союза Кореи, которые отмечают день своего рождения в дни съезда. Выступавший отметил, что несмотря на большую занятость государственными делами, маршал Ким Чен Ын выступил с инициативой созыва 8-го съезда Детского союза Кореи, лично принял участие в его работе и поздравил делегатов. Кроме того, он еще предложил устроить банкет в честь делегатов, отмечающих день своего рождения в дни съезда.